господин герой, из задумчивости меня вывел Кайрам, замахавший перед лицом костлявой кистью. Я развернулся. В коридоре стоял один из рыцарей башни, в обычном для рыцарей башни до блеска начищенном доспехе, конкретно этот мне казался смутно знакомым. «Господин герой, я к вам с важным посланием». Я глазами вцепился в лицо рыцаря. Глава башни. Лицо рыцаря изменилось, мышцы лица задергались, а он сначала побагровел, и затем, побледнев, опустил голову, еле слышно прошептал. «Значит, вы помните?» «Да», я засмеялся, мое подскочившее настроение поддержал заклацав челюстью Кайрам. В прошлый раз он так кичился важность своей башни, а теперь, что? Настроение пропало мгновенно, когда пришло понимание, что все, кто меня окружают, лишь неписи. Я в приступе раздражения прошипел. «Что ты хотел?» Рыцарь вздрогнул от резко изменившегося голоса, на дрожащие руки вытянул свернутую бумагу с печатью. «Кайрам, возьми, но письмо просили передать лично вам в руки». Рыцарь потянул бумагу обратно к себе. «Хорошо, я взял бумагу и, не отводя от молодого рыцаря взгляда, протянул назад. Кайрам взял письмо. Ногера, еще слово и я тебе здесь закопаю. И мне пофиг, что я потеряю очки репутации у короля. 1, 2, 3 секунды. Возмущения не было, челюсти лича заклацали. Его величество, пропусти вступление». На несколько секунд стук челюсти стих, похоже, вступление было не коротким. Тут и основная часть бурно расписана, но смысл можно уложить в строчку. «Говори, король ждет вас к полудню, и сколько сейчас времени?» Рыцарь опустил голову низко как мог. «Полдень. Полагаю, приглашение было написано не 5 минут назад. Да, тогда почему я получаю его лишь сейчас? Вы были в библиотеке. Хорошо, почему ты не ждал у входа? Мне не оставалось ничего, как махнуть рукой. Хорошо, бери письмо и передай королю, что я буду через час. Погодите, вы же можете сейчас. Тебе кажется, я не приду, пока не приму душ». Больше не слушая надоедливого недорыцаря, я зашагал по этажу. Игра сделана слишком реалистично. Если долго не есть, чувствуешь голод, долго не спишь, валишься с ног, а если не принял ванную, все тело чешется. Я прошел на 10 этаж, единственный безраздельно принадлежащий главе башни. Меня встретили две служанки. «Наберите ванную». Я заприметил красоту девушек. У Саулстетьфу, у разрабов явно неплохой вкус. Я развалился на мягчайшем диване в гостиной, вскоре принесли чай. «Подождите немного, скоро принесем печенье». «Хорошо, тут грех было бы не достать одну из припасенных книг», и лишь здесь на мгновение мелькнуло осознание, что я устраиваюсь совсем не на час. Глава 36. Финальный квест. К королю я не пришел, меня притащили. Кайрам позвал Дарма и Асала, чтобы они помогли мне встать, но я как раз остановился на самом интересном месте, и оно никак не хотело кончаться. Троица неписей окружила меня во время чтения, начала мешать разговорами. Ха-ха, так и знал, что даже у такого, как он, есть своя слабость. И что нам делать? Надо придумать. Нельзя позволить господину поссориться с королем из-за какой-то глупости. Тихо, я крикнул, поставил босые ноги на ковер, глаза забегали дальше по строчкам. Это наш шанс, несите ботинки, быстрее. Сам не заметил, как оказался на ногах. Дальше все было как в тумане. Я чувствовал, что меня толкают в спину, но разве это важно, если я могу не отрываться от книги? Меня куда-то толкали, а я все не отрывался от книги и не отрывался, пока наконец не понял, что. КХМ. Незаметно ловкие руки утянули книгу из-под носа, неизвестно откуда взявшиеся створки дверей отворились. Я даже не успел разозлиться, в растерянности осмотрелся. Недовольные лица дворян, хмурый король на троне, сзади стоят трое моих непися, у Дарма бледное лиц ноль, а у Асала дебильная улыбка. Надо что-то сказать. Я поднял голову, встретился с королем взглядом. Меня задержали чрезвычайные обстоятельства. Король нервно подергал бороду. «Надеюсь, герой, очень на это надеюсь, не сомневайтесь». В тронном зале вновь наступила тишина. Король устало вздыхает, убирает с подлокотника руку, возвращается к вертикальному положению, принимает привычный для всех властный и величественный вид. «Герой, наше королевство страдает. Мы потеряли много великих магов. Демоны воспользовались нашей слабостью и уже отвоевали 2 важных замка». Я не мог не улыбнуться. Наконец-то, кат-сцена, где меня направляют убить владыку демонов. Все тело выпрямилось, уши навострились. «Поэтому от имени королевства Сандельтум, я прошу господина героя по...» Я с улыбкой вытянул вперед руку, останавливая речь короля. Мне все понятно. По лицу король мелькнуло раздражение. Герой, дайте мне. Уверяю вас, мне все понятно. Я выставил ладонь вперед, но вы же понимаете, что сражение с владыкой тьмы – дело непростое. Так, наступила гробовая тишина, король приподнялся. Мы все понимаем, герой. Поэтому я прошу вас помочь одолеть лишь одного из его гения. Что? Мои глаза просто хотели сбежать из глазниц. Вы не хотите, чтобы я убил владыку? Король замер, нерешительно кивнул. Мы жаждем этого с нетерпением. Ждем, когда герой почувствует силы это сделать. Все нормально, игра не сломалась. Ладонь хлопнула по груди. Отлично, тогда я пойду и убью владыку. Зал разразился шумом и криками, но один рык короля заставил всех стихнуть. Правитель прочистил горло. Герой, ты готов бросить вызов владыке прямо сейчас? Ну не прямо сейчас. В голосе короля послышалось разочарование. Тогда, мне нужно пара дней на подготовку и, конечно, поддержка вашего величества. Что вам необходимо? Радости моей не было предела. Игра переходила на самый интересный этап. Ваше величество, я слышал от одного из своих подчиненных, что вампиры это одна из основных рас королевства демонов. Это так? Король прищурился, но как это связано с вашей просьбой? Значит, в столице демонов есть люди, полагаю, и некоторое количество ваших агентов там тоже есть. В зале наступила тишина, король осмотрел зал. Да, сотня человек наберется, полсотни, обидно, мало. Король заметил мое разочарование, поспешил добавить, но все они сильные рыцари и маги. Хорошо, тогда мне нужно будет, чтобы все они были наготове. Подробности плана обсудим позже, но хочу предупредить, мне нужна будет поддержка Ардрида. Король величественно кивнул. Это все, также мне нужно, чтобы вы открыли сокровищницу, изготовили мне и моим соратникам достойное оружие. Мы предоставим лучшее, что есть. Тогда я хочу полный адамантовый доспех и глефу. В тронном зале наступила тишина. Король устало сел на трон. Это будет очень тяжело, почти невозможно. Почему? В королевской казне материала едва хватит, чтобы изготовить вам оружие, что уж говорить о доспехах. Тем более, вы уверены, что хотите именно адамантий. Есть и другие благородные металлы, мифрил, например. Тем более разве он не лучше будет для вас, использующих заклинания света? Я хочу броню лишь из адамантия. Тем более этот металл по известному мне лору хорошо впитывает энергию темного элемента. И главное... Почему это я не могу на последнем уровне использовать самую лучшую броню? Нам понадобится 3 месяца, чтобы собрать нужные материалы и изготовить снаряжение. Боюсь, мы не успеем управиться к вашему нападению на замок демонов. Хорошо, я развернулся к своим неписям, бросил за спину, тогда я вернусь через 3 месяца. Постойте, я развернулся, улыбка грозила разорвать линию губ, если меня окликнули, значит... Стуки шагов эхом разносились по залу. В упоре передо мной нависла высокая фигура. Король сошел с трона, впритык подошел ко мне. Я впервые видел короля так близко, приподнял голову. Если так подумать, то он и вправду высокий. Герой, если мы все подготовим, уверен ли ты в победе над королем демонов? Более чем. На удивление в упоре король выглядел еще более впечатляющим, чем когда сидел на троне. Голубые глаза... Уже начавшие сидеть черные волосы, венчает корона. Разрабы постарались, это стоит признать. Непись закончил меня разглядывать, развернулся и, прогрохотав шагами, поднялся на постамент трона, но вместо того, чтобы сесть, вскинул руку, голос загрохотал эхом по залу. Я объявляю в королевстве чрезвычайное положение. Все королевские рыцари мобилизуются, также каждому из присутствовавших здесь будет выделен эскорт в виде 2 королевских рыцарей. По залу начали разноситься недовольные возгласы, король поднял руку еще выше, успокаивая всех. «Мое доверие ко всем вам безгранично, именно поэтому сегодня вы в тронном зале. Но, вы как самые важные для королевства люди ежедневно контактируете с десятками людей, а им я уже ни капли не верю». Несмотря на общую тишину в зале, шептания раздавались тут и там. «Герой, я вновь встретился с королем взглядом». Твоя броня и снаряжение твоих спутников будут готовы через 2 недели. Надеюсь, по истечении этого срока ты выступишь немедленно, не сомневайтесь. Хорошо, тогда я в течение сегодняшнего дня соберу лучших мастеров. Вам и вашим спутникам нужно будет прийти и передать им ваши чертежи и пожелания. Я с улыбкой кивнул. Решительность и властность короля мне нравилась. Он был хорошо прописанным неписем. Пошлите. По моему сигналу наша группа вышла из тронного зала, и я сразу вытянул руку. Книгу. Мягкая обложка легла меж пальцев. «Господи Эрсейн, вы же не будете сейчас читать?» Я повернулся к Кайрому. «Сейчас нет. Эти две недели мы будем готовиться. Почитаю я в полете». «В полете?» «Да». Я ухмыльнулся, посмотрел на смущенного Асала. «На драконе». Глава 37. Титаны. Королевство Сандельтум. Древнее, но небольшое королевство. С востока оно граничит с империей Бревлист. На севере выходит к морю. Именно здесь сгущена вся торговля королевства. На западе – опасные земли демонов. На юге – горный хребет Мару. По перечисленным географическим ориентирам можно предположить, что у королевства лишь два соседа – империя и демоны. Но все не так просто. Ведь у горного хребта тоже есть свой король. Владыка, что не признает людских границ. Дикий рев разнесся эхом по горному хребту. Я зевнул. Продолжил спокойно точить глефу. Неплохое, но уже не подходящее моему уровню оружие. Господин, я поднял взгляд на скелета. Может, не стоит шуметь. Дракон может нас услышать. Ты серьезно? Я развел руки в стороны. Поднял. Мы в пещере, в нескольких километрах от его логова. Ты даже наложил магию сокрытия. Каким образом он нас найдет? Я оглядел свою группу. Все молчали, но что глаза Асала, что огоньки в глазах семерки легендарных рыцарей. В глазах всех было одно и то же. Страх перед высшим существом. Страх перед драконом. Я покачал головой. В любой игре NPC понять можно. Они запрограммированы действовать исходя из того, что у них одна жизнь. Геймеры, другое дело, как бы плохо все не вышло, в конце концов, я могу забить на игру, откатиться в кресле и пойти спать. Мы готовы. Голова повернулась. Настроение сразу приподнялось. Рядом со мной стоял один из моих туманных клонов. Вы восстановили всю ману? Да. Но максимум, сколько может набрать один из нас? Треть твоей. Хорошо. Очень хорошо. Я не без удовольствия потер руки. Так вышло, что за последнее время я выучил множество интересных заклинаний и техник. До сих пор было одно из проклятой долины, что я никак не мог использовать. Но теперь, когда я призвал 9 своих туманных клонов, и все они скопили энергию, я могу использовать объем маны почти в 4 раза превышающий мой. Я вошел в центр заранее начерченного на полу пещеры круга. По краям круга уже сидели, скрестив ноги, мои клоны. Начинайте. Как только я отдал приказ, круг засветился ядовито-зеленым цветом. Закружились клубы зеленой энергии, через которые я увидел нервно смотрящих на меня NPC. Господин, знаю, энергия просочится. Мне нужна лишь минута. Сдержите дракона для меня. Первый поток проклятой энергии ударил в мое тело, и меня мгновенно парализовало. Я упал на колени, инстинктивно придерживая рукой глефу. Воздух заполнялся шепотом проклятых заклинаний, мои чувства притупились, но даже так я отчетливо услышал рев. Выкрики заклинаний Кайрама, я даже почувствовал колебания энергии от активации секретных техник рыцарей. Дракон взревел вновь. Пол пещеры задрожал от приземления огромной туши, и в ответ на рев дракона заревел Асал. Жесткий рев мантикоры может и не был столь подавляющим, как драконий, но и в нем была сила. Тело было парализовано, но даже так мои губы почти смогли выдавить улыбку. Да, возможно, мои NPC не были самыми сильными, но я был доволен, что они уже достигли такого уровня. Я опять привязался к НПС. Мои мысли прервала вновь затрясшаяся пещера. Воздух нагрелся от температуры драконьего дыхания. Сможет ли барьер Кайрама справиться с дыханием дракона? Мозг напрягся, я знал, что поздно было что-то менять, но что если его NPC не справится с драконом? Потерять NPC так и не дойдя до финального босса, мне не хотелось такого. Тем временем пещера все больше грохотала, помимо стекающего по вискам пота я почувствовал, как несколько камешков ударило о затылок, но не успел я рассердиться, как почувствовал, что тело мое вновь обрело свободу. Из скованного положения я смог подняться, но даже так движения давались с титаническим усилием. Последний этап. Я зашептал строки заклинания, и именно в этот момент в пещеру протиснулась шея и передние лапы черного дракона. Чешуйчатая голова размером с машину распахнула пасть. На дне пасти начала зарождаться черная сферическая энергия. Это не дыхание, но мне не нравится. Самое странное, что я нигде в поле моего зрения не видел никого, кроме дракона. Ответ пришел быстро, когда я услышал громогласный выкрик «Тяни!». Тело дракона стало выползать из пещеры, ему не помогли даже лапы, что, кроша стены пещеры, заскользили наружу. Я был готов смеяться. В считанные секунды опасная ситуация превратилась в комичную. Через просвет пещеры я увидел, как сфера внутри пасти дракона в виде темного луча улетела в воздух. В этот момент клоны закончили шептать заклинания, я почувствовал, что они отдали всю энергию без остатка, и ее было более чем достаточно. Глаза закрылись. Апостол порчи. В глазах потемнело, и через несколько мгновений, когда я вновь открыл глаза, до меня дошло, что я снаружи, перед входом в пещеру. Вдох и выдох. Тишина. Я посмотрел на свои руки, они не напоминали человеческие, слишком длинные, кожа серая, всю ее поверхность покрывают трещины кислотно-зеленого цвета. Взгляд сместился к ногам, телу, картина была схожая. Сейчас мое тело было чем-то средним между монстром и элементалем. Немногими плюсами оказались гуманоидная форма тела и знакомое оружие, глефа. В памяти всплыли недавние события, взгляд забегал. Прямо в паре шагов передо мной лежал замерший дракон, а вокруг размером с крупных насекомых копошились еще фигуры. Насекомых, кайром и рыцари. Я посмотрел на Асала, что был по размерам как собака, самым крупным был здесь теперь я. Даже дракон едва мог сравниться со мной размером. Мне, пожалуй, пора. Валявшийся на спине дракон встал на лапы. Ага, сейчас. Я схватил уже раскрывшееся перепончатое крыло. Зубастая драконья пасть вцепилась мне в руку. Неприятно. Стоило глефе подняться в воздух, как дракон моментально отпустил руку, отскочил назад, в раздражении прорычал. Я же говорю, у меня дела. Дракон вновь попытался взлететь, но я быстро подскочил к нему, ударил ногой. Зверь перекатился, и я со всей силы ударил глефой. Дракон умудрился поймать удар когтями, прорычал. Нечестно, человек. Я не обратил внимания на жалобы дракона, я сконцентрировался, времени было мало. Марва. Две змеи с обхватом шире, чем мои нынешние руки, сформировались, начали оплетать тело дракона. Чешуйчатый попытался отбиться от змей лапами, но пинок и возросшее давление от глефы быстро его вразумили. Змеиные пасти раскрылись, клыки едва прошли через чешую. Очень слабый человек, если ты не знал, у темных драконов иммунитет к яду. Вот как, я, не особо беспокоясь, сказал. Цепи жизни и смерти. Змеи зашипели, сгорая в черном пламени, они превратились в черные сгустки и влетели мне в грудь. Дракон почувствовал неладное, зарычал. Что ты сделал, человек? Проклял. Больше я ничего объяснять не стал, и глефа опустилась на гигантскую шею. Полетела че, закровоточила рана. Дракон перекувыркнулся, уцепился зубами ногу, но боли не было, лишь легкое покалывание. Глефа обрушилась сверху вниз. Дракон начал тянуть ногу на себе. Я дал ящерице делать, что она хочет. Лезвие глефы ударило вновь, прорубило шею дракона до кости. Крепкая. Дракон пошатнулся, отступил. Из шеи хлестала кровь. Оставалось лишь восхититься силе воли едва стоящей на ногах ящерицы. По-твоему, не будет. От лба дракона отошел темный сгусток и направился к моему лбу. Я и не пытался сопротивляться. Это тебе не поможет. Глава 38. Сожрать все. Я уже был в сознании ожившего мертвеца-оборотня. Теперь это было сознание дракона. На удивление, здесь не было ни высоких гор, ни лесов или болот. Я оглянулся, вокруг лишь бесплодная потрескавшаяся пустыня. Здесь ты не сможешь использовать свои трюки, человек. В воздухе над пустыней парил дракон. Ну, давай, букашка, покажи, что ты можешь. Как насчет сыграть за? Мое тело в мгновение изменилось. На руках появились наручи цвета расплавленного металла, в руках легендарный предмет, лавовый лук. Я поднял голову, посмотрел на пикирующего дракона. Пальцы оттянули тетиву, на луке из воздуха материализовалась стрела. Лук изогнулся дугой, прямо в момент выстрела ярко запылал. Треснула тетива, и стрела, покрытая ярким пламенем, врезалась в дракона, что не помешало тому сблизиться и, раскрыв пасть, выпустить луч темной энергии. В отличие от прошлого раза он попал, луч влетел в тело. Только вот, невозможно. Но ты сам видишь. Я ухмыльнулся, поднял взгляд от своих пурпурных, украшенных рунами предплечий на дракона. В отличие от меня, сменившего тело, дракон не изменился, а его крыло было полностью уничтожено. Теневое пространство. Весь свет померк, дракон растерянно завертел головой, но я легко видел его и весь пейзаж в зеленых цветах. Тело мое начало увеличиваться, за несколько секунд я вырос до размеров дракона, затем стал в несколько раз выше. Но рост не останавливался, И уже вскоре я смотрел на мечущегося внизу дракона, как на таракана. Огромная нога опустилась на букашку, обрушилась на нее в первый, вот второй и третий раз. Когда я поднял ногу, от могущественного ящера не осталось ничего. Я почувствовал, как в пространстве сознания дракон восстановился в паре тысячи километров отсюда. Со вздохом я очутился рядом с ним и вновь раздавил. Дракон возродился вновь, и еще раз и снова. Ящерица возрождалась раз за разом десятки раз. И когда мой счет уже сбился, я вновь поймал дракона, и схватив между указательным и большим пальцем, поднял на уровень глаза. Но ящерица не шевельнулась, вновь созданное тело было полностью в порядке, но от духа не осталось ничего. Указательный и большой палец начали давить, и тогда дракон, задрыгав лапами, взревел. «Стой!» Лапы и голова ящерицы безвольно повисли. «Я сдаюсь!» Мир резко изменился, и я открыл глаза, встал и вышел из пещеры. «Господин!» Я повернулся. Асл, Кайрам и рыцари стояли рядом. Все были помяты и изрядно потрепаны. Но сейчас были дела важнее. «Отведите меня!» С треском костей и мышц Асл принял форму мантикоры. Я забрался ему на спину. Кайрам на магии воздуха взлетел. За минуту мантикора довезла меня до места, куда ушла наша с драконом битва. От находившегося у подножия гор леса не осталось ничего. Реки и озера размазало, деревья переломаны в труху. Посреди хаоса лежит неподвижное тело дракона, а над ним, как маленькое солнце, полыхает зеленый сгусток. Я повернулся к Кайраму. «Ты видишь что-то над телом дракона?» Маг покачал головой. Я сошел со спины оборотня, вопросительно посмотрел на мантикору. «Лишь мертвый дракон, господин». «Так и должно быть». Я приблизился к дракону и протянул к зеленому солнцу руки. Энергия потекла сквозь пальцы, перешла на кисти, предплечья. Могущественная энергия погружалась в тело и шла прямо к сердцу. Энергия текла потоком, не прекращаясь. Я закрыл глаза и полностью сконцентрировался на поглощении энергии. Счет времени пропал. И когда я открыл глаза, вместо яркого дневного солнца, мой взгляд упал на луну. Где-то за спиной трещал костер, отбрасывал танцующие тени на неподвижное тело дракона. Я присел к костру с остальными, а Сал протянул мне жареное мясо на палке. «Спасибо». Я принялся жевать, все молча смотрели в мою сторону, но сейчас это было неважно. Мой желудок жаждал еды, и челюсти безостановочно крутились с целью насытить его. «Ах!» Удовлетворению не было предела, тело довольно завалилось на лежащий рядом камень. «Теперь...» Когда главная проблема была решена, можно было и ответить на вопросы. «Спрашивайте, если хотите». Кайрам кивнул. Вся магическая энергия покинула тело дракона. Ни в сердце дракона, ни в ядре не чувствуется и капли магической энергии. И в чем вопрос? Куда делась мана древнего дракона? Проклятие забрало ее без остатка и отдало мне. Если проще, я все съел. За костром воцарилось молчание, пока из-за недр одного из доспехов не прохрипел голос. «Вы сожрали всю ману дракона за раз, мне помогли, тем более ее не так уж и много, всего-то в 7 раз больше моей». Я зажмурил глаза, поудобнее устроился на камне. «Надо будет еще раз побеспокоить короля, попросить магов сделать дракону новое энергетическое ядро, и тогда...» Глаза зажмурились. «Мы полетим к главному боссу». Сознание нарисовало в голове могучую фигуру повелителя демонов. Глава 39. Коробка вкусностей. Глава башни. Глава. Я очнулась от того, что кто-то тряс меня за плечо, поднял взгляд. Будившим меня оказалась девушка, самая молодая старейшина Золотой башни. Король просил передать, что он выполнил все свои обещания и ждет вас в гильдии кузнецов. Значит, уже, да, я оглянулся, повсюду валялись книги. Последнюю неделю игрового времени я провел, здесь планируя дочитать все заинтересовавшие, но, как всегда, не успел. Ноги подняли тело, ладони отряхнули пыль со штанов. «Веди». Девушка хлопнула глазами. «Куда?» «В гильдию». Я без малейшего понятия, где она находится. Старейшина кивнула, и мы вместе покинули библиотеку, прошли этаж и начали спускаться по лестнице. Тут меня плечом вновь задел какой-то ученик, не остановился и пробежал дальше. Изначальный порыв догнать наглого непися быстро погас, сейчас почему-то лень было подобным заниматься. Мы покинули башню и пошли по широким улицам королевской столицы. Мои глаза рассеянно смотрели через все, людей, прилавки, здания. Сколько времени длилась эта игра, точно не скажу, но точно более полугода. И теперь все должно завершиться, я убью босса и вновь, компьютер, кресло, привычная клавиатура и мышка. Сердце бьется сильнее, пульс учащается, стоит только подумать о финальной битве. Разработчики очень необычно сделали, что в этом прохождении король не только не препятствовал прокачке, но и очень помогал. Это все не может быть просто так. В конце меня точно ждет интересный босс. Герой, вы идете? Я оглянулся. Сам того не заметил, как остановился посреди дороги. Да, сейчас. Мы продолжили дорогу и вскоре остановились перед каменным трехэтажным зданием. На входе стояли королевские рыцари, прозрачно намекали, кто может находиться внутри. Первый шаг вперед сделала старейшина, перед ней стража скрестила пики. Пусть герой заходит один. Ты не можешь. Хорошо. Я зашел, в сопровождении одного из рыцарей поднялся на третий этаж. Публика была небогата на разнообразие. Седые, но еще здоровые и мускулистые кузнецы, рыцари и, конечно, единственный сидящий на стуле, король. При виде последнего я знатно удивился. Вместо роскошных одежд, на владыке были доспехи. Король слабо улыбнулся. Вас смущает мой вид? Немного. Король кивнул. После того, как я поставил под наблюдение поданных, это вызвало недовольство. Личная гвардия сократилась в 3 раза, поэтому я перестраховываюсь. Разумно. Мой взгляд зацепил манекен, надетая на него черная броня. Ноги сами по себе сделали несколько шагов. Хорошо. Могу ее одеть сам? Я обернулся и один из кузнецов кивнул. На пол упал старый нагрудник, наголенники и наручи. Не без сожаления я отложил привычное, хоть и изрядно помятое снаряжение и подошел к манекену. Как и ожидалось, броня была составной. Сначала я надел нагрудник, что, несмотря на внушительный вид, оказался довольно легким. Затем составная броня была закреплена на ногах, руках, шлем покрыл голову. Я покрутил руками и ногами. Хорошая работа. Броня в сочленениях двигалась свободно, на теле не болталась. Последний я взял прислоненную к стене глефу, покрутил чудовищное оружие. Лезвие откинуло в свете ламп несколько ярких отблесков. Я повернулся к королю. Отличная броня. Превосходное оружие. Вы выполните свое обещание, убить владыку демонов? Конечно, я же герой. Рыцари королевства уже на местах, полсотни лучших. Они поднимут мост, не дадут подкреплению из города присоединиться к гарнизону замка. Я приложил пальцы к виску, активировал заклинание передачи, вслух объявил. Пора. Что пора, герой? Недоуменно спросил король. Услышать рев. С моими словами громогласный рык разнесся над городом, на улице послышались крики, земля задрожала. Пойдемте. Мы вышли из гильдии, и король не удержался от выдоха. Дракон, нежить. Сверху вниз на нас смотрели сверкающие зеленым пламенем глаза. Да, вы быстро угадали. Очень впечатляло, что король так быстро заприметил мертвую природу дракона. Прошло мало времени со смерти ящера, и на первый взгляд он не сильно отличался от других. Но разве вы не маг света, герой? Я повернулся к королю, ухмыльнулся. Разве теперь это имеет значение? Астер покачал головой. Нет, но теперь мне понятно, зачем вам понадобилось столько ядерманы. Вы нашли очень хорошо сохранившийся драконий труп. Этот дракон еще неделю назад был жив. Но тогда, где вы могли отыскать такой? Я с удовольствием заметил, как глаза брови короля подпрыгнули. Он сделал шаг назад. Владыка горного хребта Мару. Напоследок я кивнул королю, направился к дракону. На широкой спине было установлено седло, и там уже находилась моя штурмовая группа. 7 рыцарей королевства, лич поглаживающий роскошный посох и осел в золотой броне. Ухмылку тяжело было сдержать, и та скользнула по губам. Я снял шлем. Смотрю, вам нравится ваше новое снаряжение. Броня что надо. Превосходный посох. Я кивнул своим неписям. Было, конечно, печально, что собрались не все, но, господин, когда я уже был готов забраться на спину дракона, с другой стороны улицы раздался крик. Неужели? Ха-ха-ха. По улице, падая и спотыкаясь, бежал Дарм. По взмокшему лбу и шее очевидно, что тот бежал на пределе возможностей. Когда алхимик подбежал, кроме прочего, я увидел у того круги под глазами. Выглядишь устало. Но алхимик будто не заметил сказанного мной, зашарил в поиске чего-то по карманам, потом будто резко что-то, вспомнив, ударил себя по лицу, поспешно потер кольцо. В руках у молодого алхимика оказался внушительный прямоугольник коробки. Что это? Прошу, откройте крышку. Я приподнял крышку и увидел множество заполненных зельями ячеек. Тут 50 зелий, все высшего класса. Всего здесь 5 основных видов. Быстрое лечение, ускорение регенерации, противоядие, восстанавливающее ману, взрывное зелье. Я улыбнулся, взял одно из целебных зелий. «Дарм, ты же знаешь, что моей особой маны я не могу использовать обычные зелья. Тогда зачем? Не волнуйтесь, я обсудил это с учителем. Эти зелья вы можете пить спокойно, все их я сделал специально под вас». Я рассеянно уставился на коробку. «Эта коробка – сокровище. 50 зелий высшего класса, изготовленные специально под мои характеристики, это слишком сильно. Можно сказать, что на этой коробочке каждая секунда, потраченная на Дарма, окупилась кратно. Инвестиции оправдали себя», я улыбнулся. «Спасибо, Дарм». Я принял из рук алхимика коробку. «Спасибо и прощай». Коробка исчезла в моем пространственном кольце. Дарм нерешительно протянул вперед руки. «Сначала я не понял, а когда понял, обнял Неписа, к которому привязался. Уверен, ты станешь великим алхимиком, Дарм». Руки разомкнулись, ноги попятились, отпуская алхимика. Тот упрямо сжал кулаки. «Господин, я обязательно прославлюсь как алхимик, но не только. Уверен, я скоро стану достаточно силен, чтобы стать вашим надежным спутником в битве». «Конечно, Дарм, ты сможешь». Я поспешно отвернулся, зашагал, поднимаясь по крылу дракона. С одной стороны, я злился, что опять привязался к этому, такому нереальному Неписю, с другой, мне хотелось увидеть его снова. Дракон махнул крыльями, мой взгляд опустился на начавшую уменьшаться под ногами фигуру Непися. «Как бы то ни было, планы мои не меняются, я иду убить владыку демонов. Я должен пройти игру». Глава 40. Замок владыки демонов. Огромное драконье тело проносится сквозь мокрые облака, я лежу, закрыв глаза. В голове проносится какая-то холодная, но при этом приятная пустота. Даже на драконе путь до центра земель демонов занимает день, а нужда лететь скрытно увеличивает это расстояние в два раза. Делать особо нечего, геймплей монотонный, но на удивление определенное наслаждение, летя сквозь облака, я испытываю. Я приподнялся, посмотрел на молча сидящих рыцарей, спящего Асала. Все они заметно отличаются от Кайрама, что даже в такое время не тратит попусту время, а читает. Изначально я тоже хотел почитать в полете, но сейчас, не знаю, желания нет. Предвкушение веселой финальной битвы перемешивается с какой-то грустной безысходностью. Столько времени гринда и фарма, и теперь все, другая игра, игра, в которую я играл в последнее время, отличалась от всего того, что я знал. Она была слишком реалистичной, и если бы не средневековье и магия, я бы с трудом отличил игру от реальной жизни. Это лишь показывает, насколько хорошо постарались разрабы. Я молча встаю и просто схожу с седла, перехожу на верхнюю часть спины, шею, встаю на голове. Встречный ветер яростно дует в лицо в попытке меня свалить, но его потуги безуспешны, ловко использую заклинание хождения по стенам. Сцепление, которое оно создает между сапогами и чешуей, достаточно, чтобы не дать ветру сдуть меня. Ветер бьет в лицо, веки прикрывают глаза. А может, у игры будет вторая часть, может, даже с сохранением прогресса? Слабая безнадежная улыбка тянет губы. Сохранение прогресса во всех играх – редкость. Не стоит на него рассчитывать. Ха-ха-ха-ха. Я в который раз захотел, чтобы игра стала реальностью, но этому не суждено случиться. Придуманный людьми мир меча и магии не более чем мечта. Сначала пиксельный, потом прорисованный, затем оживший в трехмерном пространстве. Со временем каждый год появляются технологии, способные приблизить нас к этому недоступному миру. Шлемы с полным погружением были большим прорывом в свое время. Но, как бы долго ты ни играл, рано или поздно тебе приходится отвлечься от игры, развернуться и увидеть маленькую комнатушку, заваленный мусором стол и кровать. Ты откроешь холодильник, еды не будет, и ты с болью пойдешь открывать дверь во внешний мир. Я, кажется, стоял на драконьей голове очень долго. Вместе с ветром мимо меня проносились сотни моих игр, нет, сотни жизней, прожитых мной. И если так подумать, то знал я очень многих людей. У меня было множество друзей, кто-то учил меня играть, для некоторых я сам был наставником. И я ценил их всех, любил, каждого по-своему, обо всех хранил воспоминания. Я до сих пор помню то, как Андим легендарно вытащил рейд, когда закидал две пачки противников гранатами. У меня не получится забыть, как меня в одном и том же подземелье 5 раз убивали, но Мураду каждый раз удавалось забрать тотем воскрешения, донести до святилища. А мир, полностью забитый лутом, не пошел на выход, вернулся и до самого конца сражался с убившими меня противниками. Кадгром и Траппер, что брали меня, тогда еще новичка, на вылазки в самые сложные рейды. Женя, просто хороший парень и верный друг. Истории с ним не сосчитать. Истории происходили в разных играх. Некоторые были веселыми, некоторые грустными. Где-то нас ждал хороший конец, где-то нет. Но все истории объединяло одно, они заканчивались. Игроки взрослели и уходили в реальную жизнь. И каждый раз я оставался один в своей комнате, наедине с воспоминаниями. Терять друзей тяжело, и я уже, как год перестал играть в многопользовательские игры. Стало ли лучше? Определенно нет. Разве можно считать улучшением, что игрок начинает интересоваться неписями? Как тебя зовут? Я прислушался. Ответа не было, лишь ветер все продолжал свистеть. Дракон, я к тебе обращаюсь. Ко мне, в загробном, прозвучавшем громко, даже в потоках ветра голосе звучало удивление. Я на твоей голове стою, непись. Мог бы и догадаться. Еще некоторое время воздух свистел в ушах, пока наконец дракон не произнес. Люди меня называют темным драконом. Акракс, так зовут меня другие бедствия. Бедствия, дракон поторопился объяснить. Так, люди называют нас, существ, способных уничтожать в одиночку города. Значит, есть еще такие, как ты. Есть, но нас немного. Сколько? Около 30. Я выдохнул. 30 боссов такого уровня. Мощно. Неужели я всех их пропустил? Дракон продолжил вещать. Между прочим, я вхожу в пятерку сильнейших. ТСК. Интерес пропал сразу. Я ожидал, что сила дракона будет на самом дне среди всех. А тут пятерка. Уже без особого настроя я спросил. И где ближайший? А вы не знаете? Раздражение пробежалось по коже. Я почти крикнул. Откуда мне знать? Говори. Несколько секунд в уши дул лишь ветер, но когда уже мое терпение было на исходе, прозвучал ответ. В кровавом рву, окружающем замок владыки демонов, живет красный змей, Ердун. Ха-ха-ха, бедствие. Да он скорее питомец. У Ердуна контракт с владыкой демонов. Каждый день в ров выливают десятки бочек крови и приносят по 5 буйвольих туш. Я вновь рассмеялся. Нормальный аппетит. И кровь, разумеется, человеческая. Таким темпом люди быстро кончатся. Людская кровь достается вампирам, и даже за ними следят, чтобы кровопийцы ненароком за раз всех не поубивали. Хороший расчет, заботиться, чтобы без еды не остаться. Вдруг у меня ненароком возник новый вопрос. Слушай, а чья кровь тогда сливается в ров, если не людская? Животных, любых теплокровных. А как насчет, я сам не заметил, как разговорился с неписем. Разрабы хорошо проработали и дракона, и тот был буквально ходячим складом информации. В разговорах часы летели незаметно, и я немало узнал интересного о лоре игры. Но болтовне с драконом, как и всему хорошему, пришел конец. Мы прилетели, господин. Я кивнул. Знаю. На многие километры под нами растягивались улицы, застроенные зданиями из темного кирпича. Светили фонари, чуть разгоняя тьму. Никто пока не заметил еле заметный, летящий на фоне серых облаков силуэт черного дракона. Но в городе был миллион жителей, и рано или поздно кто-то приметит неладное. Тормозить нельзя. Я похлопал дракона по голове. Спасибо за разговор. Лети к замку короля демонов. Короля, а что-то не так? В голосе дракона пробежал смешок. Позволите не объяснять. Для вас это будет интересным сюрпризом. Ладно. Я развернулся и прежде чем сойти с шеи дракона, напомнил. Спускайся резко. Не хочу, чтобы тебя сбили баллисты. Но перед этим, реви так громко, как сможешь. Это наш сигнал. Я ощутил, как голова дракона качнулась в глубоком кивке. Хорошо, 20 шагов, именно столько мне понадобилось, чтобы дойти от шеи до седла. И здесь уже все были готовы, я присел к остальным, достал глефу. Пора, на вопрос осала я лишь кивнул, и оборотень расплылся в улыбке своих острых, золотых зубов. Мы порвем их в клочья, господин. Хороший настрой, ладонь помяла шею, и я повернулся к остальным. «У вас такой же?» Семерка рыцарей лязгнула, обнажила клинки, Кайрам поднял с колен посох. «Сегодня последний день правления владыки тьмы, и первый, вашей легенды». Я не сдержал улыбку. Губы двинулись, чтобы ответить, но дикий драконий рев, ураганный вой ветра отбили все желание. Теперь мне хотелось лишь одного, битвы. Я перегнулся, перед глазами появился черный, с красными стеклами готический замок, стены и ров, бросающие кроваво-красные отблески. Глава 41. Предательство. Драконий рев привел замок владыки в движение. На стенах засуетились фигурки, забегали демоны. Плохо вооруженные, кто то с каким оружием они ошарашенно выходили на стену и видели рвущихся вперед рыцарей. Я с усмешкой наблюдал, как на неподготовленный гарнизон демонов наступают элитные рыцари. Ха-ха-ха, смех сдержать не удалось, когда я увидел, как перед прибывшей из столицы подмогой демонов подняли подвесные мосты. Стены замка уже были захвачены, тут точно не 50 рыцарей. На крепостных стенах суетилось почти 200 рыцарей, и я не хотел даже думать, как нксишный король все это провернул. Драконье тело врезалось в стену, и стоило мне спуститься на стену, как кровавая река за стеной вскипела, с шипением поднялась огромная змеиная голова. Акрококсс, ты нарушаешь соглашение. На мертвецов соглашения живых не работают. Я не стал наблюдать за разразившимся позади боем титанов, лишь краем глаза увидел, как из драконьей пасти вылетел знакомый темный луч. Вперед! Первым со стены спрыгнула Мантикора, а Сал начал рвать направо и налево пытающихся помешать нашему продвижению демонов. Не все попадали в челюсть Асала, но их ждала судьба ничуть не лучше, быть нанизанными на мечи неупокоенных рыцарей. В замок владыки демонов я вошел так ни разу и не махнув глифой. Первые ворота мы прошли без проблем, продолжили идти под руководством Кайрама по главным коридорам. Проходы и залы окрасились кровью демонов и вампиров. Мы быстро дошли до самого широкого коридора, стоило нам войти в него, как он начал мгновенно сдвигаться. Стены, потолок и пол начали разъезжаться как пазлы. Хриплый голос провозгласил, эхом разошелся по коридору. «Вы не пройдете, Саккин, старый дурак». Кайрам ударил ладонями по полу, и по нему быстро пополз лед, начал сковывать двигающиеся плиты. «Кайрам, мелкое ты отродье, покажись лучше, или твое тело так дряхло, что ты способен лишь на эти жалкие фокусы». Двое магов начали противостояние. Один пытался сдвинуть плиты коридора, закрыть проход, второй – ему помешать. Мы продолжили движение по коридору, оставили магам их разборки. Исаккин. Кажется, это имя упоминалось в одной из книг. Если правильно помню, он предыдущий глава Темной башни. Глава Темной башни переметнулся на сторону владыки тьмы, звучит правдоподобно. Ледяной коридор мы преодолели быстро, и Асал налетел на вставшие перед нами кроваво-красные двери. На удивление, с первого раза здоровая туша не смогла выбить туз петель. Со второго не вышло тоже. Похоже, львенок нуждался в поддержке. «Асал, и это все, что ты можешь». Мантикора взревела и в этот раз выбила сразу обе створки. Полыхнуло пламя, и сразу три собачьих головы вцепились во львиный бок. «Цербер». Я прокрутил глефу, вошел в тронный зал, проигнорировал Мантикору, сцепившуюся с трехглавым монстром. Наконец, моя цель была передо мной. Я дошел до сердца цитадели главного босса. У трона с суровыми лицами стояли вооруженные вампиры. На каждом был комплект серой брони, а в руках были щит и копье. Мой взгляд сместился на трон. Настроение сразу испортилось. «Значит, владыка демонов-вампирша, ты герой». У меня мгновенно пропало настроение. От высокомерной, слоснящейся от блеска бледной кожи вампирши в черном платье я начал испытывать раздражение. Я ждал увидеть на троне кого-то более свирепого. Я махнул ладонью в сторону стоящей у трона охраны, отдал приказ: «Убейте ее, болванчиков». Вампир и нежить столкнулись, вампирша вытянула вперед ладони, кровавые цепи. От пальцев вампирши распространился с десяток призрачно-красных цепей, что мгновенно сковали моих рыцарей. Она издевается, рыцари частично обездвижены, а она полностью. Неужели босс настолько туп? Я призвал свое старое оружие, потрепанную в боях глефу покрыла красное марево, рука подобно катапульте запустила оружие. В последний момент двое вампиров-рыцарей бросились и, насадившись на копье телами, не дали тому долететь до вампирши. Я встретился взглядом с боссом, в них была ожидаемая ярость и паника. «Ты!» С криком вампирши все цепи оторвались от рыцарей, опутали мое тело. «Тебе конец!» «Думаешь, я на мгновение покрыл маревом тело и сковывающих цепей как не бывало. Цепи бросились на меня вновь, и красная энергия снова их растворила. Мои ботинки зашагали по полу дворца, шаг перешел в бег, я направился прямо на босса. Вампиры пытались помочь, защитить свою госпожу, но даже один рыцарь спокойно преграждал дорогу троим вампирам. Я почти добрался до вампирши, когда бледная рука той вытянулась и прямо передо мной раскрылся кровавый водоворот. Давление подскочило, кровь в сосудах взбушевалась, но я не остановился, вонзил глефу, покрытую красным маревом, в водоворот. Глефа почувствовала сопротивление. Я вложил больше силы, энергии. Водоворот распался, по тронному залу разлетелся крик. На подогнутых ногах, придерживая полуразрубленную кисть, стояла вампирша. «Госпожа!» Единственный из вампиров в черной броне вырвался вперед, встал передо мной, моя глефа столкнулась с его копьем, я почувствовал давление, отступил на шаг назад. «Неплохо!» Копье вертится, отражает мои атаки, в моменте вампир даже находит возможность атаковать, копье со скрежетом беспомощности скользит по адамантовой броне, мои глаза встречаются с кроваво-красными вампирскими. Зря. На мгновение вампир замирает, и этого более чем хватает. Покрытая красным маревом глефа располовинивает шлем вместе с доспехом. «Дядя Серс», я поднимаю взгляд. На моих глазах вампирша завершает доспех из призванной крови. Но в глазах босса нет решимости и силы. «Дядя», мое тело остановилось, замерло. Желание драться стремительно улетучилось. Вампирша передо мной не выглядела сильным главным боссом, а скорее первый раз дерущейся неопытной девчонкой. «Дерись уже», я махнул глефой, и вампирша слабо, почти лениво ответила копьем. «Ну», глефа проскользила по блестящей красной броне. «Давай». Крепкая броня никак не улучшала слабые навыки владения копьем вампирши. «Рыцари смерти, отойдите к стене». «Что?» Я сказал, «к стене». Рыцари отступили. На ошарашенные взгляды вампиров я ответил еще одним выкриком. «Вы будете двигаться, а? Или мне уже убить эту немощную девчонку?» Полтора десятка оставшихся вампиров бросились на меня, и вначале я даже почувствовал опасность, пока все вампиры не превратились в винегрет. Я сделал шаг вперед, и королева вампиров попятилась, толкнул ногой, и она упала. Ладонь ухватила белоснежную шею, подняла ее глаза к моим, я прохрипел: «У тебя еще что-то есть?» Девушка едва заметно кивнула, я почувствовал, как ее пальцы легли мне на нагрудник, но я не стал сопротивляться. Со спокойным вызовом посмотрел главному боссу в лицо. «Ну», разрыв сердца, ударившая в грудь боль была сильной. На мгновение ноги стали ватными, в руках пропала сила, и я отшатнулся. Наконец, я увидел силу главного босса, заклинание мгновенной смерти. Прошло несколько секунд. А продолжения не будет. До этого с напряжением наблюдавшая за мной вампирша опустила голову, бессильно встала на колени, хриплым на грани плача голосом процедила: «Это все, я больше ничего не смогу, так повтори заклинание еще раз». Вампирша подняла голову, по векам, а затем по щекам вместо слез стекала кровь, девушка вновь прохрипела: «Это все». Я смотрел в красные глаза изучающим взором, неожиданно веки вампирши расширились, резкая боль пронзила затылок, я упал, быстро перекатился, развернулся. «Ардрит». На меня с рассеянной улыбкой и окровавленным мечом шел первый рыцарь королевства. «Сегодня герой умрет». Глава 42. Рыцарь порчи. Шатающиеся ноги подняли тело. Я мрачно посмотрел перед собой. Что за тупая концовка? Ардрит усмехнулся, атаковал. Но рыцарь в багрово-красной броне преградил ему путь. «Отойди. Обойдешься, предатель». Один за другим другие рыцари смерти начали вставать, преграждать первому рыцарю путь. Без особого труда заблокировали сильнейшие оружие королевства. Я опустил туманный взгляд, оторвал от шеи руку и покрутил покрытую кровью адамантовую перчатку перед глазами. Плохо. Я достал из кольца одновременно зелья лечения и регенерации, опрокинул одно за другим, облизнул губы. Эффекта не было. Если так продолжится, мне... Сердце сильно ударило в груди, в глазах на мгновение потемнело, в следующий момент все прояснилось. Я вздернул голову. Пребывавший для меня в тумане окружающий мир вдруг снова стал отчетлив. Разорванный на куски Цербер и стоящая над ним Мантикора. Сдавшаяся вампирша все так же стоит на коленях, ее окружают трое рыцарей смерти, остальные четверо держат брыкающегося Ардрида. «Ау, а ты на удивление не такой уж и слабак». Я с удовольствием посмотрел на первого рыцаря, которого не без труда удерживала четверка легендарных рыцарей. Адамантовые сапоги грозно застучали по тронному залу. Мне нравилось смотреть, как лицо Ардрида меняется с каждым моим шагом. Я встал перед первым рыцарем, встретился с ним взглядом. «Отпустите его, герой, мы можем». С хрустом пластинчатая перчатка приземлилась в наглое лицо. Ардрид проскользил по полу тронного зала, поднялся. В живот первому рыцарю влетела нога. Я ухмыльнулся, когда тот влетел в стену тронного зала. «Я понял, Ардрид, ты так и не освоил сердце дракона до конца, иначе даже семеро легендарных рыцарей прошлого не смогли бы остановить тебя». Рыцарь поднялся, сплюнул кровь, посмотрел с вызовом. «А ты разве освоил технику до конца?» «Нет». Я вновь приблизился, мой кулак не обратил внимания на блок рыцаря, выбил из Ардрида дух. «Нет, но я в одном шаге. Я уже вижу путь». Первый рыцарь попытался сползти по стене, но я удержал его на одном уровне с собой. «И как?» — ухмылка резанула по моим губам. «Не имеет значения. Сейчас я добью владыку демонов и все, конец. То есть тебе наплевать на твоего алхимика?» Я непонимающе посмотрел на Ардрида. Рыцарь с насмешкой отер с губ кровь, начал. «Ах да, ты же всяко не заметил. В королевстве давно зреет восстание, и сейчас, когда король отослал своих лучших рыцарей, он беззащитен. Кто-то из его советников уже давно сидит на троне вместо него, а на площади сейчас проходят массовые казни. И какое мне до этого дело? Дело в том, что ты, герой, слишком много беспределил. Ты вызвал ярость у многих. Тебя до сих пор подозревают в убийстве глав башен. Ты заказал броню, что буквально разорило королевскую казну». Я холодно посмотрел на рыцаря. И, Ардрид проскрипел зубами, выпалил. «Все, кто поддерживали тебя, герой, умрут. Старый библиотекарь, Гордон, Дарм, твой кровожадный оборотень, все умрут». «Ладно». Моя рука замахнулась, чистая сила продырявила грудь рыцарю. Ардрид забрыкался, заорал. Но я не обратал на его крики никакого внимания. Разрывая доспехи, ребра и мышцы, моя рука закапывалась в тело рыцаря все глубже. Я потянул назад и аккуратно достал блестящее, яркое, словно радуга, сердце. Мое. Кисть легко отбила тянущегося за сердцем рыцаря. Без сил Ардрид упал на колени, не отрывая взгляда от своего сердца. «Рыцари смерти, подойдите». Один за другим рыцари смерти приблизились. Я осмотрел их всех. Сильные, но недостаточно. Левая рука вытянулась. «Вам придется сменить оболочку». Доспехи задрожали, из тел рыцарей смерти стали один за другим вырываться сгустки плотной черной энергии. Один за другим доспехи начали безвольно падать. Семерка сгустков закрутилась над моей левой ладонью. Я соединил ладони. Темные огоньки начали сливаться с сердцем. Я с восторгом смотрел, как сердце менялось, становясь из радужного темно-черным. Метаморфозы закончились, и я теперь в моей руке лежали труды восьми великих рыцарей. Я наклонился над телом Ардрида, не церемонясь, просунул ему в грудь обновленное сердце. Губы зашептали заклинание, и наконец я объявил: «Восстань, рыцарь порчи». Тело Ардрида дернулось, из глаз начал сочиться ядовито-зеленый цвет, находившаяся у него на груди рана исчезла. Поломанная нагрудная броня потемнела, расплавившись, стала собираться заново, приобретая заостренные формы, жуткий вид. Ардрид поднялся, встал на колено. «Господин», я усмехнулся, посмотрел на рыцаря. «Так-то лучше». Рыцарь порчи, одно из немногих темных заклинаний, требующих знания сразу двух школ, некромантии и порчи. В отличие от рыцарей смерти, которым взращивать энергию было очень сложно, рыцарь порчи мог спокойно развиваться, ведь он был мертвецом лишь наполовину. Я развернулся. Ау. Вампирша лежала на полу, придавленная элементальным посохом, возле нее стоял Ассел в человеческой форме. При виде меня оборотень улыбнулся своей золотой, кровожадной улыбкой. Она хотела сбежать. Мне ее убить? Я покачал головой, подошел к вампирше, что не в силах пошевелиться, мелко дрожала. Грозный владыка демонов. Не так я его представлял. Я не могу убить ее сейчас, иначе игра может просто закончиться. Убери посох. Ассел мгновенно выполнил приказ. Я надавил вампирше ладонью на шею, попытался провести энергию, но та была быстро откинута назад. Я не позвал залезть мне в голову. Мои глаза встретились с красными вампирскими. Подчинись или умри. Уставшие веки прикрыли красные глаза, сопротивление стихло, и когда я оторвал ладонь от шеи вампирши, там красовалась моя печать. Пока меня нет, слушай во все, Ассела. Я развернулся к оборотню. Проследи за ней, я скоро вернусь. Я махнул ладонью и повернулся к Ардриду. Рыцарь порчи вливал энергию в свой старый меч, что на глазах менялся. Пошел. Коридоры замка еще грохотали от произносимых заклинаний, но я был уверен в Кайраме. Даже если он проиграет, пока уцелеет хоть один из черепов, он как лич сможет восстановиться, найдя новое тело. Мы вышли из замка, не обращая внимания на развернувшуюся на крепостных стенах битву. Я направился к месту, где сражались титаны. Стена здесь была обрушена, границы кровавого рова стерлись, и теперь в этом болоте выясняли отношения дракон и красный змей. ТСК. Не было похоже, что конец битвы близок. Я отвел руку с глифой назад, прицелился и запустил покрытое красным маревом орудие в змеиную голову. Мишень была слишком большой, чтобы я промазал, змеиная голова на мгновение замерла, без движения свалилась на берег. По красной чешуе из образовавшейся дыры фонтаном била кровь. «Ардрит, достань Глефу!» Рыцарь порчи прыгнул с обломка в стены. Ко мне повернулся дракон. «Господин», я кивнул, «мы летим обратно». «Когда?» «Сейчас», мой взгляд проследил за ломающим змеиную черепашку рыцарем порчи, добавил, «сразу, как только верну оружие». Глава 43. Я поморщился. Ардрит не соврал. Вся столица была в хаосе, а на центральной площади происходили массовые казни. Плаха была залита кровью, на десятках горящих столбах полыхали остатки тел. Мой взгляд рассеянно пробежался по телам. Высокоуровневые глаза узнали висящий на кисти сожженного знакомый предмет. Веки прикрыли глаза, я выдохнул порцию воздуха в попытке успокоиться. Мой ритуал прервал рыцарь порчи. «Господин, что? Нам стоит спуститься, пока Акраксы не сбили». Я рассеянно посмотрел вниз, заметил десятки баллист, стреляющих по дракону. Два снаряда уже красовались в чешуйчатом теле. «Лети к крайним кострам». Дракон заревел и начал спуск. Огромное тело приземлилось на площадь. Каменные плиты разлетелись в пыль под драконьими когтями. Взмах хвоста смел стражу. Я спрыгнул, подошел к обгоревшему трупу. Пригляделся внимательнее к кисти. На них были почерневшие четки. Это точно они. В голове сразу всплыли десятки образов. Я вспомнил, как шарики на четках стучали друг о друга всякий раз, когда Гордон перелистывал страницы книги или варил зелья. Жестокий конец. И в голове мелькнула еще мысль, что ученика его, наверное, постигла та же участь. Нет, не может быть. Я прошелся мимо сожженных тел. Ни в одном из них я не угадывал знакомого силуэта. Значит, Дарм, скорее всего, жив. Пока. Я помотал головой, поднял взгляд на наспех поставленный на возвышении трон. Сейчас он пустовал. И где новый король? Он сбежал, как только увидел Акракса, господин. С трона я сместил взгляд на смыкающийся круг из сотен стражников. Дракон клацнул пастью, скрежеща зубами спросил. Мне уничтожить этих людишек не стоит. У меня на них другие планы. Я развел руки в стороны. Ветра порчи. С первым дуновением ветра едкий зеленый туман распространился по площади. В считанные секунды туман прошелся среди рядов стражи, и когда исчез, оставил лишь валяющиеся трупы. Ладони поднялись в воздух. Поднятие нежити. Все погибшие поднялись, как обычные мертвецы. Я ухмыльнулся. Использование двух таких масштабных заклинаний не истратило и десятой части запаса моей маны, но пока эта нежить слишком слаба. А теперь, тело мое приняло туманную форму, от него начали откалываться сгустки тумана, вливаясь в нежить, изменяя ее. «Господин, не делайте этого!» Я повернулся к Ардриду. С того момента, как он стал рыцарем порчи, исходящая от него аура кардинально изменилась. Что не так, если вы будете раскалывать свою сущность на столько частей, вы можете не вернуться. Ничего не случится, я найду Дарма и вернусь. Я продолжил отделять от своего тела клочок тумана за клочком, пока не разделился на сотню фрагментов, и каждый из них не влился в мертвеца. Мертвецы начали меняться, броня королевской стражи стала матово-черной, кости укрепились, тела нежити выросли в размерах. На щитах начал проявляться красный рисунок в виде раскрытой ладони без пальцев. Нежить взревела. Я не знал, в котором из мертвецов меня сейчас больше, но цель была одна – найти Дарма. Легион мертвецов отправился в смертельный марш по столице, уничтожая все на своем пути. Я был в каждом мертвеце и жадно пытался укрепить свою резко ослабшую силу. Каждый из мертвецов был мной, и я был каждым из них. Я использовал метку Уробороса направо и налево и, сражая противников, усилился. Сильные рыцари умирали от моих мечей и копий в виде нежити следовали за одним из моего «я». «Я», мы все искали Дарма, уничтожали всех встающих на нашем пути противников. Имперская столица, деревни, города, и снова деревни, и вновь другие города. Поля сменяются лесами, леса степями, а степи – пустынями. Тысячи, сотни, сотни тысяч неписей умирают и становятся частью моей силы. Некоторые мои фрагменты погибают, теряются, но что это значит для остальных меня? Ничего. Я, все мои воплощения двигаются вперед, пока одно я не находит цель поиска. Дарм стоит с улыбкой, и он не один. С ним Асл, Кайрам, Ардрит и даже вампирша. Дарм, да, это я, господин. А теперь не могли бы вы предстать перед нами в привычном обличии? Рад, что ты в порядке. Алхимик склонил голову. Простите, если побеспокоил. Я кивнул, распространил восприятие. Десятки моих копий разбрелись по миру, но теперь, когда главная цель была выполнена, Все они разворачивались. Для этого потребуется немного времени. Дарм мягко кивнул. Мы поможем вам вернуться.